Глава 27. Утром открываю один глаз, оценить обстановку. Я на диване, под одеялом, одна. Проскальзываю в спальню и накидываю халат. Иду в кухню, а по дороге меня потряхивает. Все, конечно, было замечательно, но как-то неловко. А что дальше? Что с его женой? Хотя, судя по рассказу, Стас не относится к людям, которые пользуются и бросают. Заглядываю на кухню, сбежал, иду в душ. Смеюсь над своими мыслями, надеваю халат на слегка влажное тело и хочу перебежать в комнату, пока Стас не вернулся. Резко открываю дверь и слышу странный глухой звук, ругательство и чувствую сопротивление. Выглядываю и чуть в обморок не падаю. Вот это я дала маху. Рассекла Стасу бровь и поставила фингал под глазом. Хорошо хоть не выбила. Божечки! Подлетаю и осматриваю, убирая его руку. «Прости, пожалуйста, я не знала, что ты вернулся». Веду его на диван и не могу нервный смех сдержать. «Прости». Усаживаю. Роюсь в дорожной аптечке, нахожу обеззараживающие и пластыри, приношу ватные диски, а Стас наблюдает за мной молча. Наверное, решил, что у меня крыша поехала. Мотаю головой, обвиняя себя в тупости и нервно смеюсь. У меня определенно переизбыток эмоций и невроз. Обрабатываю рану, а его глаза так и изучают мое тело. Опускаю взгляд. Ну да, белья под халатом нет. А от халата одно название. Но не вижу смысла строить из себя недотрогу. Во-первых, не такая. Во-вторых, он уже все видел. Вроде доволен остался. Заклеиваю рассечение и улыбаюсь проделанной работе. А его теплая рука скользит на мою талию. «Спасибо», — шепчет. «За что?» Снова издаю нервный смешок. «За то, что превратила твое лицо в отбивную?» «Как Олегу объяснять будем?» «Да какая разница?» Утягивает меня на свои колени. Целую его, шею обвиваю и понимаю, что если я сейчас не встану, то завтрака по расписанию у нас не получится и не по моей инициативе. «Иди одевайся», — улыбается сквозь поцелуй. «Я завтрак приготовлю». «Все, туши свет, бросая гранату». Падаю на его плечо и заливаюсь краской и хохотом. «Я что-то не то сказал? Что за пунктик на времени приема пищи? Не люблю непредвиденные ситуации, перемены и необдуманные поступки». И сколько же ты вчера думал, прежде чем перейти на «ты»?» «Достаточно», — выпускает из своих объятий. «Достаточно, чтобы решиться сделать этот шаг». Перевожу взгляд на тумбочку с презервативами и понимаю, он говорит правду, значит, в эти 3 недели точно на что-то рассчитывал. Интересненько, однако. Промолчу. Иду одеваться, а Стас завтрак готовит. Прямо праздничный? Улыбаюсь, указывая на стол с тостами, нарезками и яичницей. «Я и тортик купил», — сообщает, ставя передо мной тарелку. «Будем праздновать первый раз?» Позволю себе шутку чуть ниже пояса. «Можно его, конечно, но лучше мое 33-летие». «Шутишь?» — замираю с вилкой в зубах. «Нет». «Почему не сказал? У меня нет подарка». «Будем считать, что ты его сделала ночью». «Бантиком перевязать забыла». Нервно бурчу. «Мне немного обидно, я бы хотела подарить ему что-нибудь». «Не люблю долго возиться с упаковкой», — пожимает плечами и ест. «Да кто-то умеет шутить», — ехидно щурюсь. «Зачтем-с». После тортика хочется спать. Сделать это ночью возможности не было. Но меня ждет много работы. Правда, Стас настаивает на выходном и прогулке. Уже страшно. Куда он может меня отвезти? Вспоминаю Костю, думаю, надо тактично сказать ему, что у нас ничего не получится, но лучше лично. «Мавзолей?» Ошарашенно смотрю на Стаса, когда на Красной площади он тащит меня в сторону красного кирпичного здания с черной вывеской. «Я туда не пойду». «Почему?» «Там труп!» Аж холодок по коже, и вовсе не из-за ветра на улице. Быстро меняет направление. Тогда в планетарий. Берет за руку и тянет в сторону метро. Посмотрим на звезды. «Да это свидание, не иначе», — смеюсь. «А ты против?» — притормаживает. Смотрю на него и думаю, вроде мужик взрослый, а переживает как подросток. Надо бы, наверное, объяснить. «Давай договоримся». Жмусь к нему и заглядываю в глаза. «Просто пойдем туда, куда хочешь. Только не к трупам», — улыбаюсь. «Мне в любом случае понравится». «Почему?» «Потому что я не врала в душе после клуба. Алкоголь был ни при чем». «Понял». Кивает, но не спешит отвечать взаимностью. Обидно, конечно, но я уже поняла, что он по жизни неторопливый. Всегда с запозданием реагирует. Но не всем же нестись впереди паровоза. Кто-то и управлять им должен, так почему бы не Стас? Спускаемся в подземку. Я уже привыкла к толкучке и специфическому запаху. Совсем не обращаю на это внимания. Мне просто хорошо. Выходим на баррикадный, 5 минут перебежкой, и мы на месте. Стас уже бывал здесь еще в школе, поэтому просто хожу за ним хвостиком. Сначала в парк неба, где изучаем экспонаты, здесь и солнечные часы, и каменное кольцо Стоунхенджа. Ползаю вокруг и совсем не слушаю, что и для чего использовали люди, изучая небо. Меня привлекают формы, как и всегда. Замерзнув, идем внутрь. Программа нас ждет на весь день. Пойдем смотреть фильм про рождение нашей планеты, сходим на экскурсию в музей Урании и на последний сеанс путешествия по Солнечной системе. И да, обед и ужин по расписанию. Домой возвращаемся вымотанные, но счастливые. Стас выглядит как забияка с фингалом и пластырем на лбу. Каждый раз, как смотрю на свое творение, так стыдно становится. Зайдя в квартиру, понимаю, что я понятия не имею, как себя вести. Куда мне идти спать? В свою комнату или лечь на диван с ним? Я в замешательстве. В нем и переодеваюсь. «Хочешь чего-нибудь?» — появляется за моей спиной. «Например?» Неспешно поворачиваюсь, будто время тяну. «Торт еще остался». «Кто ты и что сделал с моим суперправильным начальником? Сладости на ночь? Мы же потом не уснем». Смеюсь и ловлю его лукавый взгляд, понимая, что он и не собирался спать. «Оу». В этом самом «оу» пролетает еще неделя. Сплю, где упаду. Пару раз за столом на компьютере прикорнула, пока обрабатывала фотографии. Мы закончили абсолютно все съемки, что планировали. Теперь осталось само открытие. Но я здесь лишь фотограф на мероприятии, поэтому у меня появляется много свободного времени. Стас рано уезжает, а я остаюсь одна. Слоняюсь по квартире, обрабатываю фото в соцсети, звоню сестре, чтобы поболтать. Она сразу понимает, что что-то было, и заваливает вопросами. Рассказываю, что призналась ему в своих чувствах и к чему это привело. Люда рада за меня, но ждет полный отчет по возвращении. Хочу сделать Стасу сюрприз, и под чутким руководством сестры, которая отслеживает весь процесс по видеочату, готовлю лазанью. Самый простой вариант, но даже тесто делаю сама. Вожусь весь день в прямом смысле. Сижу как на мешке из битого стекла, пальцы холодеют, ногти кусаю. Боюсь, что натворила полной ерунды. Входная дверь открывается уже в 9 часу. Выхожу, встречаю, вот полоумная. Аромат в квартире стоит яркий. Мясо, тесто, помидоры. Еще 5 минут и будет готово. «Ты что-то заказала?» — щурится. Мотаю головой и пальцы потираю. «Сама приготовила». Будто стыдясь говорю. «Ух ты!» Коротко целует и идет руки мыть. И что приготовила? Лазанью. Стою в дверях и наблюдаю, как он тщательно вспенивает мыло. Вот это да! По какому поводу? Просто. Думаю, он понимает, по какому поводу. С расспросами заканчивает, а глаза блестят. Переодевается и за стол садится. А ты с собой футболки домашние вообще не брал? Решаю уточнить, ибо ни разу еще не видела, чтобы он их надевал. Не ношу. Шутишь? Ставлю перед ним тарелку с большим неровным куском лазаньи. Перестаралась с сыром, тесто в стороны едет. Можешь проверить чемодан. Отмахивается и берет приборы. Приятного аппетита. Сажусь напротив. Зачем я полезу в его вещи? На слово верю. Приятного. Ест, а я пальцем мну. Нравится? Хочу знать, а спросить боюсь. Ужин в тишине, а после встает, убирает посуду и сдержанно благодарит. Говорит, было вкусно. А я сомневаюсь, хотя это определенно лучшее, что я когда-либо готовила. Самой понравилось. Будь бы у меня дома духовка, может, даже повторила бы. Стас уходит в комнату, а я привожу кухню в порядок. Снова тяну время. Чувство, будто мы уже много лет вместе живем, и это обычный такой ужин. Захожу в зал, сидит в телефон, тыкает, сосредоточенный, будто диссертацию читает. «Что делаешь?» Падаю на диван рядом. «Ничего». Прячет смартфон под ногу. Вот это сейчас было крайне странно. Ладно, тяну. Я в душ пойду. Может, после посмотрим что-нибудь? Давай, соглашается. Но я первый. А ты выбери пока что хочешь. Да без проблем. Беру ноут и шарюсь в поисках фильма, который посмотреть можно. Включаю что-то про любовь, в меру сопливое, судя по отзывам. Идеально, как проходной фильм, чтобы провести время с близким человеком. Ставлю комп на стол, а кровать заправляю. Приношу вторую подушку и плед, чтобы приятнее и уютнее лежать было. «Глянь, если не нравится выбор, можешь другой включить». Указываю на ноутбук, когда Стас в комнате появляется. Сама же беру ночную рубашку с халатом и ухожу мыться. Мне кажется, что от меня пахнет деревенской женщиной. Провозилась с молоком, тестом, жарила, запекала. Почему-то хочется смыть этот аромат, он меня пугает. Так пахнут правильные домохозяйки. Не хочу сидеть дома, пока точно нет. Даже смешно становится. Возвращаюсь в спальню, включаю фильм и заваливаюсь перед Стасом. Ложусь на бок и подушку обнимаю, а он сзади пристраивается и обнимает меня. Минут 20 фильма проходит, а у меня язык так и чешется ляпнуть про потрясающие детали в композиции. И не удерживаюсь. Так тонко и красиво показывают их зарождающиеся чувства, неловкость. Тихо говорю, будто между прочим. «Это как?» — вдруг спрашивает Стас. «Ты заметил картину за спинами героев?» «Оживаю». «Да». Неожиданно скользит кончиками пальцев по моему бедру. Герои пока смотрят в разные стороны и стоят поодаль друг от друга, но на картине пара в обнимку. Персонажи на картине смотрят на героев. Он на нее, а она на него. «И часто ты на такое обращаешь внимание?» Еле слышно спрашивает, а его рука поднимается чуть выше. «Постоянно, признаюсь. А сейчас что видишь?» Девушка стоит на розовом фоне, парень на синем. Они спорят о разнице в мышлении мужчин и женщин, а окружение помогает это воспринимать. По центру светлая полоска. Она исполняет роль сцены. Гарантирую, что когда они придут к общему мнению, между ними не будет лишних цветов или мнимых стен. Их будут показывать на фоне друг друга, рядом, а не отдельно. Может, вообще под софитами на черном фоне. «Откуда ты знаешь?» Проводит пальцами по талии и ведет вниз, задевая ягодицы. Хмыкаю, потому что щекотно. А Стас не унимается, будто изучает меня и мое тело. Переключается на плечо и руку, скрытую тонкой материей халата. «Изучала?» «Что-то еще изучала?» «Много чего. Например, психологию восприятия цвета». Улыбаюсь приятным ощущением. «А что значит, например, синий?» «Ты любишь этот цвет», — деловито замечай. «У тебя много костюмов оттенков синего?» «Люблю», — соглашается. «И что это значит?» Чувствую чуть более напористое прикосновение к плечу, а мурашки вспышкой проявляются на шее и тут же исчезают, как молния. Это цвет неба, моря, природный. Дарит чувство спокойствия и умиротворения, символ верности и общения. Закрываю глаза от нежных прикосновений. Фильм меня уже не интересует. Но в то же время это холодный цвет, может вызвать ощущение недоверия и отстраненности. Именно поэтому его часто используют в произведениях искусства, чтобы показать, что герой в одиночестве или что событие тревожное, даже плохое. «Никогда бы не подумал», — шепчет на ухо, а я отключаюсь от внешнего мира. «Расскажи еще что-нибудь». Забавно, хочет, чтобы я говорила, а сам скользит поцелуями по щеке к губам. Оборачиваюсь навстречу и проваливаюсь в единение наших желаний. Стас продолжает исследование территории, а я отдаюсь во власть его рук. Вспоминаю, как он бережно перебирал струны на гитаре, и невольно ощущаю, что он будто за ниточки дергает и меня. Ведет по бедру, вздрагиваю, притормаживает и возвращается туда, откуда дрожь появилась, заставляя меня звучать, как музыкальный инструмент. Скользит ладонью по ноге, берет под коленко и тянет на себя. Открываю глаза, наблюдает. Определенно стремится доставить удовольствие. Уголки губ дергаются, решаю помочь, самый верный способ. Накрываю его ладонь своей и направляю вверх. Талия, живот, грудь. Притормаживаю, окутывая его пальцы своими и слегка надавливаю, давая понять, что можно быть чуть напористее. Впивается в мои губы и давит, язык нагло шарит во рту, задевая уздечку и получает неожиданный стон. Сжимаю его язык и посасываю. Кажется, я поймала волну. Мне хорошо. По телу бегают приятные импульсы, заставляя мышцы то тут, то там сокращаться, что доставляет кратковременное, но мощное удовольствие. Прижимаюсь к Стасу всем телом и устраиваюсь поудобнее, полностью отдавая инициативу в его руки. Фильм заканчивается, герои признаются в любви, а мы отвлекаемся и смотрим на экран. «Смотри-ка», — усмехается Стас, — «черный фон и софиты. Ты была права». «Ага», — самодовольно улыбаюсь. «Потом пересмотрим, и ты мне еще что-нибудь расскажешь», — шепчет и стягивает с меня халат. Кажется, этап изучения закончился. Я и не против, мне уже хорошо. Последние дни я собираю вещи, привожу технику в порядок. Последняя съемка уже завтра и домой. На открытии Стас выглядит абсолютно спокойным, а меня колошматит за нас обоих. Пальцы немеют, глазами шарю в поисках знакомых лиц. Собралось много людей. В программе экскурсия по залу, выступление нескольких спикеров о здоровом образе жизни и услугах комплекса, напоследок концерт. Когда все расходятся, Стас собирает команду, с которой работал, и меня в том числе. Благодарит каждого, хвалит за проделанную работу. Поистине дьявол в деталях. Он помнит, кто и что сделал, замечает мелочи, которые помогли провести события без заминок, и отдает должное каждому члену команды. Ночью мне не спится, да и Стас о чем-то думает. Валяемся на диване, чемоданы собраны. Завтра сделаю выборку и коррекцию, а в понедельник ночью у нас самолет. Утром во вторник будем дома. На работе прошу не проявлять ко мне никаких эмоций, потому что это не совсем правильно, он все-таки начальник. Одно дело здесь, никто не знает. Олег, конечно, заметил, но тактично промолчал. Оно и понятно. Друг детства, а остальным лучше не знать. Пока, во всяком случае. Тем более у меня в планах поговорить с Костей. Хочу закрыть этот вопрос. Правда, думаю, парень и сам уже принял решение. За 3 недели моего отсутствия он ни разу не написал даже. Признался в любви и исчез. Странно это. Да и я хороша. Уже понимала, что душа к Стасу лежит, но зачем-то поцеловала Костю, будто проверить хотела, вдруг ошиблась. Может, он обиделся, что я сразу не ответила взаимностью, поэтому и отстранился. При встрече будет проще разобраться. Из аэропорта сразу домой. Стас отвозит. Я уже и забыла, что машина ждала нас на стоянке. Завтра в 10 у меня в кабинете. Ставит чемодан в коридоре и целует. Пойдем завтракать? Улыбаюсь. Конечно. Это очень важный для меня момент. Буду вовремя. Еще раз коротко целую и отправляю из квартиры. Поджимаю губы и первым делом разбираю чемодан, предаваясь воспоминаниям. Вот бы остаться там навсегда, вдвоем.